Когда они с Катей получили квартиру, никаких культовых сооружений в округе не наблюдалось. Только возле автобусного круга, за кладбищем, подзадержалось старинное из красного в чернить кирпича здание с полукруглой стеной. В здании располагались столярные мастерские. Когда началась перестройка, возле мастерских несколько раз собирались на митинги старушки в платочках. Рыжеволосый парень из тех, что в революцию разбивали рублевские иконы о головы новомучеников, кричал, надрываясь в микрофон. «До 17-го года здесь была сельская церковь зачатия праведной Анны в Завьялове. А в селе Завьялове жили 300 человек. Теперь в нашем микрорайоне 20 тысяч и ни одного храма. Позор подлому богоборческому режиму! Долой шестую часть Конституции!» «Позор!» — кричали старушки. «Долой!» Как раз в ту пору, когда окончательно развалился Альдебаран и Башмаков остался без работы, храм вдруг стали стремительно восстанавливать. Надстроили порушенную колокольню, воротили золотой купол с кружевным крестом, выбелили кирпичные узоры. И однажды поутру Олег Трудович пробудился от тугого колокольного звона, волнами прокатывающегося сквозь бетонные коробки спального района. «Открыли церковь-то», — зевнула Катя. «А креститься, что ли?» «Тогда грешить нельзя будет», — предупредил Башмаков, притягивая к себе жену. «То-то я смотрю, такой ты безгрешный». Но крестилась Катя позже, после Вадима Семёновича. Зато когда в лицее на деньги Мишки Коровина устроили компьютерный класс, вожжа вызвала из храма батюшку, и тот благословительно брызнул крапилом на новенькие макинтоши. «А если поверить в Бога и начать бегать по утрам?» — подумал Башмаков и стал подниматься по ступенькам церкви зачатия праведной Анны. «Заодно, кстати, спрошу у батюшки, почему Игнатий значит не родившийся. Какая тут толковательная хитрость?» Он уже было собрался зайти. Конечно, не помолиться, Башмаков этого не умел, а просто так, постоять и попросить у Бога здоровья. Но тут из резко затормозившей Хонды выгрузился мордатый, крепкозатылистый парень в куртке пилот и трижды с поклонами перекрестился на храм. Крестился он широко, величественно, художественно. И каждое новое крестное знамение было шире, величественнее и художественнее предыдущего, словно он участвовал в заочном конкурсе на самое величавое крестное знамение. Ночки Башмаков снова не мог уснуть. Он посидел перед аквариумом, послонялся по квартире и тихо, чтобы не разбудить Катю, разыскал на полке дареную Библию. Пошел на кухню, заварил чай и стал читать Евангелие от Матфея. Дойдя до слов «Если свет, который в тебе, это тьма, то какова же в тебе сама тьма?» Олег Трудович закрыл книгу и стал думать о тьме. Потом, улегшись рядом с женой, он вдруг почувствовал себе эту тьму, бескрайнюю, теплую, тихо покачивающуюся, словно ночное море. Рядом сонно существовала иная, Катина тьма, никак и никогда по-настоящему не сливавшаяся с его башмаковской тьмой. В соседней комнате спала Дашка, еще одна, имя рожденная тьма. А на другом конце Москвы ссорились по пустякам мать и отец, две замучившие друг друга тьмы. И, наконец, в заснеженном дачном поселке тосковала по родной, безвременно ушедшей, зарытой в землю тьме, вдовая Зинаида Ивановна. «Если тьма, которая в тебе, это свет, то каков же в тебе сам свет?» — размышлял, засыпая, Олег Трудович. Со следующего дня он начал бегать. Нашел старый спортивный костюм, кроссовки, шерстяные носки, лыжную шапочку, поставил будильник на 6 и с трудом проснулся. Наверное, со времен армейской службы Башмаков не вставал так рано. На улице было еще темно. Воздух пах снегом, а не бензином. Пробегая мимо храма, Башмаков на минуту задержался и, пользуясь отсутствием свидетелей, несколько раз по возможности величественно перекрестился. Получилось неплохо. По пути Олег Трудович встретил еще несколько бегунов. Они все друг друга, видимо, знали, поэтому поглядывали на новичка с одобрительным интересом. Один старичок даже бросил вдогонку: «В первую неделю не перенапрягайтесь, молодой человек». Башмаков бежал и удивлялся. Когда собственная смерть представлялась ему гибелью вселенной, Он спокойненько травил и разрушал себя милыми земными излишествами, не помышляя даже об оздоровительном беге.